Глава 21. В то время как Бортес предавался думам о своем прошлом, важные события готовы были разыграться и нарушить его спокойствие. У приемного сына Фо было предчувствие этих событий, правда, смутное и неопределенное, но если бы он послушался его, всем им было бы лучше. Какой-то неясный голос побуждал его немедленно после смерти Фо уйти из Сан-Франциско, отпустить американских моряков в Орегоне, так как срок найма их кончился, и направиться в Индийский океан к острову Иену, затерянному среди опасных скал и рифов Зонского архипелага. Там он имел бы время окончательно переменить кожу и приготовиться к путешествию в Европу, придав своей наружности такой вид, который решительно оказался бы вне всяких подозрений. К сожалению, Бортес не послушался предчувствия, не придав ему никакого значения, и на некоторое время отложил свой отъезд, чтобы доставить удовольствие товарищам покойного Фо, Ли Юнгу, Ли Вангу и другим, желавшим похоронить своего верховного главу со всеми подобающими его сану почестями и таким образом поднять престиж своих соотечественников в Америке. Он, учившийся в морской школе, не сообразил, что в таком порту, как Сан-Франциско, он не может долгое время оставаться без всякого дела, без поручения от своего правительства, без нужных бумаг, наконец. И что случись какое-нибудь недоразумение между ним и американцами, он должен предъявить свои документы. А в случае невозможности сделать это, рискует подвергнуться вместе со своим судном аресту до выяснения своей личности. И вот, к несчастью для него, это недоразумение, неважное по своей сущности, но важное по опасным последствиям, которые оно могло повлечь за собой, не замедлило произойти. Причиной, вызвавшей его, явилась расправа славного порника из Дуарнена с нахалом Тернбуллом, которому он расшиб кулаком нос. Обозленный Тернбулл, потерпев полное фиаско и не имея прохода от насмешек всех уличных зевак, видевших его бесславие, задумал обратиться к содействию судебной власти. Недолго думая, он отправился к следственному приставу того участка, где произошла его схватка с китайским моряком, и принес ему жалобу. Мистер Васптонг, так звали пристава, был в восторге от нового казуса, потому что разные раны и увечья были его стихией, без которой он не мог жить. «Так этот китаец вам того?» — спрашивал он чуть ли не в сотый раз Тернбула. «Так точно, я уже имел честь сказать вам это». «Ха-ха-ха, превосходно, превосходно, славная штука! Но, сэр, я не вижу тут ничего ни славного, ни хорошего для себя лично». «Конечно, конечно! Впрочем, ведь вам лично поставили хорошую припарку на лицо, из которой может выйти хорошее дело для вас! Ха-ха-ха!» — продолжал восторгаться следственный пристав, играя словами. «Какое ж тут хорошее дело, когда я остался совсем без носа?» — недоумевал Тернбулл. «Как какое? Вы получите деньги за ваш нос от этих китайцев. Кстати, покажите-ка мне его еще». И уличный герой опять-таки чуть ли не в сотый раз снимал повязку с лица и показывал приставу место происшествия, по выражению мистера Вастонга. Остряк еще раз посмотрел на сильно пострадавший нос клиента и воскликнул: «Превосходно! Превосходно! Ха-ха-ха! Место происшествия просто прелестно! И пари на что угодно, хоть на 100 000 долларов, что оно стоит не менее 20 000 золотой монетой». «Что же мне заплатят эти 20 000?» — недоумевал его клиент. «Да те же китайцы, черт возьми! Свидетели у вас есть?» «Есть, как же». «И много их?» «Много». «И вы можете назвать их по именам?» «Конечно, могу». «Превосходно! Превосходно! Ха-ха-ха! Готовьтесь к процессу, к веселому процессу! Ха-ха-ха! Да предоставьте мне сегодня же медицинское свидетельство какому-нибудь врача о том, что ваш нос совершенно непригоден к дальнейшему употреблению! Ха-ха-ха!» С этим Тернбулл ушел от следственного пристава, обнадеженный насчет казуса, но не совсем довольный манерой обращения с ним жреца правосудия. «Так ли ты хохотал бы, чертов толстяк, — думал он, — если бы подобное же место происшествия оказалось на твоей выхоленной веселой физиономии?» А мистер Васптонг, оставшись один, засел за составление судейской закорючки, которая через полчаса была готова и содержала следующее. По заявлению гражданина Соединенных Штатов Джека Тернбула, имевшему место в моей конторе в городе Сан-Франциско, улица Сакраменто, номер 22, участка номер 29, я, ниже подписавшийся Эпифаний Хризостом Васптонг, следственный пристав вышепоименованного города, жительство, имеющее там же, в той же улице и участке, и под теми же номерами 22 и 29. Довожу до сведений, во-первых, первого лейтенанта китайского судна «Иен», имя коего мне неизвестно, но личность достаточно определяется вышеуказанным чином, и, во-вторых, отдельной копии сего документа до сведений его сиятельства князя Иена, адмирала и командира вышеуказанного судна, как ответственного в гражданском смысле, что они обязываются в течение 2 суток от нижеозначенного числа явиться перед судом полиции, находящимся под председательством его превосходительства следственного судьи Иезекииля Джереми, по делу, пункты коего следуют ниже, а именно. Первое. Обратившийся ко мне вышеназванный Джек Тернбулл, жительство имеющий в том же городе Сан-Франциско, улица Конские бега, номер 284, заявил и показал воочию, что он совершенно лишен носа, годного к тому употреблению, какое предназначила ему природа. Второе. Что оное прискорбное обстоятельство произошло вследствие разительного удара кулаком руки, принадлежащей вышеуказанному первому лейтенанту судна «Иен». Третье. Что означенное прискорбное обстоятельство произошло при свидетелях, которые подлинность оного могут подтвердить своими показаниями на суде. Кроме сего, имеется письменное удостоверение врача, констатирующее совершенную негодность носа, принадлежащего вышеназванному гражданину Соединенных Штатов Джеку Тернбуллу. Вследствие всего вышеизложенного доводится до сведения 2 вышепоименованных лиц, что они, как иностранцы и виновные в причинении убытка, обратившемуся ко мне с жалобой Джеку Тернбуллу, обязывают возместить ему оной денежной суммой в размере 20 тысяч долларов золотом и сверх того заплатить все могущие быть судебные издержки. Акт сей явлен и внесен в подлежащий реестр суда полиции города Сан-Франциско сего ниже поименованного месяца и числа. Подписано следственный пристав Э. Х. Васптонг. Загнув нашим героям такую закорючку с ее выше и ниже, сими и онами, представитель закона и правосудия послал, кроме того, еще отношение к судье штата, в силу которого последний должен был немедленно потребовать от командира Иена письменного обязательства не уезжать никуда из порта до окончания процесса. «Громкое дело будет, черт возьми, громкое дело!» — рассуждал вслух с самим собой мистер Васптонг, перечитывая свою кляузу. «Китайцы, которые теперь в такой моде, скажут мне спасибо, так как моду на них я доведу до наивозможнейшего максимума, ведь к делу будет привлечен не только первый лейтенант их судна, но и сам его сиятельство принц Иен, адмирал и командир судна. Ха-ха-ха, славная будет штука!» Американцы вообще строги к иностранцам, а тем более к китайцам, которых они считают низшей расой людей, ниже даже негров. Вследствие этого Бортес в тот же день получил приглашение в суд и предписание внести в обеспечение иска 100 тысяч долларов, в случае, если он и его первый лейтенант признаны будут виновными в причинении убытка гражданину Джеку Тернбуллу. В первые минуты чтения полученной им бумаги Бортес не на шутку встревожился, сообразив, что, явившись к суду полиции, он должен будет представить ясные доказательства подлинности своей личности. Затем, увидев, что дело заключается в деньгах, которые ищет потерпевший увечья, он рассудил, что лучше будет без всякого суда заплатить требуемые с него 20 тысяч долларов золотом, и успокоился на таком решении. Если бы он тотчас же выполнил это решение, не теряя ни одной лишней минуты, то избежал бы опасных последствий затеваемого против него иска. Но есть такие моменты в жизни, когда самые элементарные правила благоразумия, предписываемые человеку природой, совершенно ускользают из его памяти. Отвлеченный погребальными церемониями, которым Ли Юнг и Ли Ванг, как истые китайцы, усердно предались, Бортес, не имевший еще в руках должного удостоверения своей личности, отложил на завтра предложение следственному приставу по любовной сделке, и это была первая его ошибка. Завтрашний день оказался неприсутственным, и следственного пристава нельзя было найти в его конторе. Таким образом, Бортес потерял 24 часа, тогда как не должен был бы терять ни одного часа. В тот же день вечером кролик постучал в дверь каюты Бортеса и, войдя, сказал, что Ланжале желает видеть адмирала, чтобы доложить ему о некоем деле, не терпящем отлагательства. «Пусть войдет сюда», — отвечал Бортес. Ланжале вошел с добродушным видом и тотчас же начал изложение дела со свойственной ему оригинальностью выражений. Я его теперь вижу, господин командир, и теперь вижу, как это он будто бы занят рассматриванием катафалка, а на самом деле не пропускает без внимания ни одного уголка на палубе судна. Спросите об этом хоть парника. Хитрая лисица, господин командир, честное слово. Что у тебя за манера говорить, мой бравый Ланжале? — воскликнул с улыбкой Бортес. — О ком ты это? — Все о нем же, господин командир. О том субъекте, который в Нумеа называл себя де Сен-Фюрси. Вам известно предложение, которое он там делал мне. Ну так вот, этот самый субъект теперь здесь. — Ты мне правда говорил об этом де Сен-Фюрси, но только помнится мне не о предложениях, которые он тебе делал. — Да, ваша правда, господин командир, ваша правда. О предложениях я говорил только Порнику и господину Фо. Извините мою забывчивость, господин командир. — Ну, хорошо. Но в чем же дело, по-видимому, так сильно тревожащее тебя? — Простите меня, господин командир, но я с удовольствием бы задал хорошую встряску этому господину. Это, видите ли, большая шельма, которая сует свой нос всюду, где ему не полагается. Кажется, довольно было бы того, что он предлагал мне в Нумеа, и что я сделал вид, будто принимаю, хотя в душе своей я готов был каждую минуту взять его на буксир и отправить в страну белых медведей, откуда никто, говорят, целым не возвращался. А теперь опять видеть его физиономию, и как он под предлогом отдания чести скончавшемуся господину Фо в сущности все высматривал на нашем судне, не оставляя в покое даже верхушек мачт, видеть все это, господин командир, это право, последнее дело. И не будь я парижанин Ланжале, если воздержусь и на этот раз от желания хорошенько угостить господина де Сен-Фюрси по заслугам. Ладно, милейший мой, ладно, но ты, однако, забыл одну вещь. Какую, господин командир? Да самую простую. Чего хотел от бравого Ланжале этот субъект? Я ведь не знаю ничего об этом. Ах, это, да-да. Извольте, господин командир, извольте, сейчас все скажу вам. Он предлагал мне имение, все хозяйственные принадлежности к нему, денежный аванс, словом, золотые горы. И все за то только, чтобы я сообщал ему письмами и депешами о тех местах, где мы будем с китайцами после бегства с Новой Каледонии, а в особенности о месте, куда отправится покойный господин Фо и его товарищи. Ну, я сказал, что соглашаюсь. Потому что у меня, господин командир, была на это своя политика. Ведь не согласись я, как и другие, на его уговоры, а обругай его хорошенько, что бы из этого вышло? Надо же было к кому-нибудь согласиться. — Это все? — Как есть все, господин командир. — Странно. — Очень странно, — сказал Бортес после нескольких минут размышления.